И если раньше я хотел жить как инакомыслящий и готов был пойти на костер или сойти с ума, то сегодня очевидно, чтобы стать инакомыслящим, нужно раньше сойти с ума. Нужно раньше сойти с ума. О чем-то непорочном размышляя, плечом к плечу мы по дорогам шли, среди цветов неведомых земли шли об руку молчанье сохраняя. Казалось, будто мы обручены. В ночи, что от лугов зеленой стало, где мы дары делили небывалой к безумцам расположенной луны. Потом вдали мы умерли на ложе, из трав и мха, теней не потревожа, ни вздохов леса, давшего нам кров. И в вышине, среди вечного сияния, мы, горько плача, встретились без слов. О, верный мой товарищ по молчанию!